приглашение Штерцеля, личного доверенного принца, когда он увидел, что его повелитель целует принцессу Юту, на которой он, Штерцель, женился по доверенности принца. Предчувствуя скандал, он хотел уже было сбежать обратно в тот карцер, из которого только что улизнул, но было поздно. В деревушке появились посланники обоих дворов. Они имели скрепленные печатями решение силой привести принца в это самое государство. Ну, как его, Блювоз, Ливервуз. Но принц упирался, хватался за всякие близлежащие предметы, брыкался и не хотел ехать в государство, где ему пришлось бы стать мужем принцессы Юты. Но его все-таки оторвали от возлюбленной голландочки Беллы и увезли. До самой станции назначения. Так в брыкающемся состоянии его внесли во дворец принцессы Юты. Он не пожелал даже смотреть на принцессу и зажмурил глаза, но вдруг услышал знакомый нежный голос голландочки Беллы. Принц открыл глаза и застыл пораженный. Перед ним была голландочка Белла в дорогом наряде принцессы. Так раскрылся секрет, и принц узнал то, о чем мы с вами благодаря нерадивости автора узнали чуть ли не с самого начала опереты, а именно, что принцесса Юта и голландочка Белла представляли собой одно лицо. Что произошло затем, я могу и не рассказывать. Произошло то, что в подобных случаях происходит во всех оперетах. Влюбленные обнялись и запели. Ах, если бы у меня был голос, я с удовольствием запел бы вместе с ними. Я очень люблю, когда все хорошо кончается. Жарко, словно огненный, звучит напев. Получались пары, как на крыльях полетев. Пляски шумная волна, были прелести полна, но глазами жадно ищешь ты, где она. Сотни женских лиц мелькают пред тобой, но где ж знакомый нежный взор? отваги не угас, не опускай перед огнем прекрасный глаз. Если счастье вновь зовет, ты без сомнений марш вперед. Кто боится объясниться, не мужчина тот. Слышишь, твой час волшебный пробил, и весь мир стал знакомым в этом краю твоей мечты. Сердце и откроешь ты. Там свет, твой любовный запилок, там свет, твой твой, что звезд не может, там свет, но ты там свет, но любит свет, я лёд сам. Монтаж оперетты Имре Кальмана «Голландочка». Действующие лица и исполнители: Юта – Ольга Аматова, Элли – Зиновия Соколовская, Поль – Владимир Бунчиков, Штерцль – Гуга Тиц, ведущий – Анатолий Кубацкий, концертный ансамбль Всесоюзного радио, дирижер – Леонид Пятигорский. Запись 1945 года.